Какой-нибудь старухе требовался, например, коврик непременно из кошачьей шерсти. Либо она была, наоборот, страшной ненавистница кошек и не терпела малейшего кошачьего запаха. Такая антикошатница однажды, выйдя на палубу, повертела во все стороны крючковатым носом и заявила: «Пахнет кошками!» «Да их сроду тут не было, мадам!» — удивился капитан. И тут один из матросов не кстати вспомнил и еще более не кстати сказал вслух, что вообще-то была одна кошечка 4 года назад у одной девочки. Но ведь прошло столько времени, запах давно выветрился. — А вот и не выветрился! — скривилась старуха. — Или делайте полную ароматическую дезинфекцию, или я на вашем корыте не поплыву. Она была очень богата и сняла яхту на месяц для себя одной. Капитан, он же хозяин судна, не мог допустить такого убытка, поэтому исполнил прихоть пассажирки. 3 дня и 3 ночи драили яхту, а особенно старался чересчур памятливый матрос, которого капитан хотел списать на берег за длинный язык, но в последний момент пожалел. Через 3 дня старуха явилась, поднялась на борт, принюхалась, прошлась по коридорам и каютам. Команда в полном составе следовала за нею. Все шло благополучно. Старуха, похоже, не обнаружила признаков кошачьего запаха, но вот она приблизилась к камбузу. Ее диковинный нос тут же чуть не вывихнулся. «Что-то такое, учуев, пахнет!» — сказала она. «Мадам, это запах вашего завтрака!» — растерянно, но галантно сказал вышколенный повар. «Что на завтрак? Круассаны, жаркое, тушеные овощи, фрукты, кофе, вино по вашему выбору», — начал перечислять повар. «Минутку! Какие круассаны?» «Обыкновенные?» — совсем растерялся повар. «Круассаны делаются из слоеного теста!» Скрипучим голосом стала выговаривать старуха повару, будто он этого не знал. «А в слоеное тесто добавляется масло, а масло делается из молока, а молоко обожают кошки, следовательно, молоко пахнет кошками». «Разве я не говорила, что на яхте и духу не должно быть никакого молока, а также сметаны, сливок, рыбы и всего прочего, что едят кошки? Но, мадам...» — почтительно выступил вперед капитан, расправляя грудь, поскольку вспомнила морской чести, не позволявшей, чтобы на нее покушались. «Во-первых, вы об этом не говорили. Во-вторых, кошки едят практически все». Старуха смерила его с головы до ног пренебрежительным взглядом и сказала: «Хам!» и удалилась с яхты. Она лишилась путешествия, но вознаграждением ей было чувство моральной победы. Однако балованные дети были гораздо страшнее любых старух. Среди ночи они могли потребовать у своих мам, а те у стюардов, мороженого, смеси айвового, апельсинового и мангового сока в равных пропорциях со льдом, кусочек яблочного пирожного с клубникой и горячим шоколадом, гамбургер, причем обязательно такой, как в том самом Макдональдсе, который находится возле их дома. Будто бы в другом Макдональдсе у гамбургеров какой-то другой вкус. И упаси бог, если что-то окажется не так, если сок недостаточно холодный или шоколад недостаточно горячий, ребенок начинает хныкать, мать нервничать, стюарды мечутся между столовой и каютой. Однажды им особенно не повезло. Яхту зафрахтовали для целого выводка детей, победителей конкурса по математике. Стюарды сначала не волновались. К детям приставлены воспитатели, сами дети, наверное, сплошь тихие головастые очкарики, не слышащие ничего на свете, кроме неумолчного шороха своих мозгов. Не тут-то было. 2 воспитателей перед круизом заболели и остались на берегу. Замену им найти не успели. Из 3 оставшихся 2 были женщины, а у мужчины, рослого молодого человека, оказалась такая морская болезнь, что он в первый же час, когда отчалили, лег на койку, поставив рядом большой таз, и уже не поднимался. 20 математиков от 10 до 15 лет, преимущественно мальчики, хоть и были некоторые в очках, но попробовал бы кто назвать их очкариками, почуяв свободу, они как с цепи сорвались, не признавали распорядка завтрака, обеда и ужина, приходили в обеденную каюту и на камбуз, когда хотели и ели, что попадалось под руку. Повар не вынес такого унижения, и, спустив ночью шлюпку, благо от берега отошли недалеко, сбежал. Дети совсем одичали. Они бродили в простынях, как привидения, играя в фильмы ужасов. до смерти напугали обеих преподавательниц, те закрылись в своих каютах. Дети остались один на один с яхтой, ее капитаном и небольшой командой, включая наших стюардов.